которая много лет жила в пасторской усадьбе, если бы не Карл Артур. Они привязались к нему, и он заполнил эту пустоту. Однако вопрос в том, фру Экенстед, пошло ли это на пользу Карлу Артуру? Что до меня, так я рада тому, что он вышел из-под влияния пасторской семьи, обзавелся женой, собственным домом. Поверьте, я говорю это не для того, чтобы подольститься к вам, а лишь для того, чтобы вы поняли, какие надежды возлагают на вас истинные друзья Карла Артура. По правде говоря, нелегко было молодой жене понять все это. Брови ее были нахмурены, казалось, было видно, как напряженно работает ее мозг. Видно, что она изо всех сил старалась понять собеседницу, но это стоило ей огромного напряжения. «Чего ж ты не говоришь, кого это он в церкви-то тогда увидал?» «Да-да-да, вы правы, фру Экенстед», — сказала фру Сундлер. «Мне не следовало бы увлекаться рассказом о семействе пастора. Довольно того, что вы знаете, что они любят Карла Артура и желают ему добра. И все же он не рассказал своим добрым друзьям, что ему в церкви привиделась матушка. Не хотелось ему говорить об этом. Видите ли, фру Экенстед, может, статься он молчал, потому что у него теплилась надежда на то, что она остановилась у нас, то есть у меня». Это может показаться нелепым, но ведь дорогая тетушка Экенстед такова, что никогда не знаешь, что ей взбредет в голову. Потому-то он днем отправился к нам, но, разумеется, и тут ее не нашел. Должна вам сказать, фру Экенстед, что мы с мужем ужасно обрадовались приходу Карла Артура. Ах, ведь у пасторов вечно такая уйма дел по осени. То они по домам ходят, списки составляют, то по закону Божьему экзаменуют. И мы не видели его несколько недель. Мне кажется, что и ему было приятно побыть у нас. По крайней мере, он остался в нашем доме до самого вечера. Мой муж был все время с нами, мы развлекались самым невинным образом, играли, пели, читали стихи. Я полагаю, не будет дурного, если я скажу, что в доме у пастора в этом ничего не смыслят. И мне кажется, это возместило ему то, что он не нашел у нас матушки». После ужина завязался откровенный разговор о таинственных явлениях потустороннего мира. Я надеюсь, фру Экенстед, вы понимаете, о чем я говорю. И вот тут-то Карл Артур рассказал, что в тот же самый день ему в церкви привиделась дорогая тетушка Экенстед. Мы долго сидели и гадали, что бы это могло означать. И он ушел от нас не ранее полуночи. С понедельника он снова принялся ходить по домам, и хотя ему и было так хорошо у нас, я не видела его после того целую неделю. Может, статься, он считал, что ему надо было бы посидеть со стариками, когда выдавался свободный вечер. На свете нет человека деликатнее Карла Артура. Анна Сверд еще больше нахмурила брови. Она, казалось, была в замешательстве, однако не стала прерывать рассказчицу. «Да, как я уже сказала, я не видела его целую неделю и ни разу не подумала об этой истории с его матушкой. В воскресенье я столкнулась с ним по дороге в церковь и сказала в шутку, дескать, надеюсь, что дорогая тетушка Экенстед не явится ему и в это воскресенье и не помешает читать проповедь». И поверьте, фру Экенстед, что у меня было такое чувство, будто ему не понравились мои слова. Он коротко ответил мне, что, видно, это какая-то проезжая дама, похожая на его мать, зашла на минутку в церковь, и только и всего. Не успела я ему ответить, как к нам подошли другие прихожане, разговор пошел о разных обыденных вещах, а во время службы... Я была в ужасном беспокойстве из-за того, что сказала глупость. Я пыталась успокоиться, говорила себе, что Карл Артур не станет принимать шутку всерьез. И вы можете представить себе, фру Экенстед, как я испугалась, когда Карл Артур во время проповеди вдруг замолчал и уставился куда-то на хоры. Через секунду он снова начал говорить, но теперь он говорил как-то рассеянно и даже бессвязно. Он начал развивать очень интересную мысль, но потерял нить. «Не могу описать вам, как мне стало страшно. Он пришел ко мне после обеда совершенно удрученный и сказал напрямик, что из-за моих слов он опять увидел матушку. Он никак не думал на прошлой неделе, что это с ним повторится.